«Спасибо, я перезвоню», — сказал герцог. Он терпеть не мог ожидать в конторах. У него вообще не было терпения ждать. «Вы случайно не знаете, может, он в здании?» «Да здесь он, конечно, здесь», — сказал Ваксель. «И думается мне, у него уголовное дело. А это значит, и сходу назвал несколько номеров комнат». Некоторые герцог записал. Он сказал, «Я пока поищу, а через полчаса перезвоню вам, если не возражаете». «Какие возражения? У нас рабочий день». «А вы суньтесь-ка на 8-й этаж. У нашего Наполеончика такой голос, что вы его сквозь стены услышите». В первом же зале, что подсказал Ваксель, шел суд присяжных. Народу на полированных деревянных скамьях было совсем мало. Через несколько минут он напрочь забыл о Симкине. Молодую пару, женщину и мужчину, с которым она жила в скверной меблирашке в верхней части города, судили за убийство сына, 3-летнего ребенка. Мальчик у нее от другого, тот ее бросил, объяснил в своей справке защитник. Герцог отметил, что адвокаты тут, как на подбор, поседелые и немолодые. Другое поколение и другой круг. Все люди терпимые, утешительные. Обвиняемые узнавались по виду и одежде. На мужчине запачканная и заношенная куртка на молнии, на рыжей с большим красным лицом женщине ситцевое домашнее платье коричневого цвета, оба держались невозмутимо, ни на его лице с низкими бачками и светлыми усами, ни на ее с покатыми веснущатыми скулами и заплывшими продолговатыми глазами свидетельские показания ни в малейшей степени не отозвались. Она родилась в Торонто и была от рождения хромой. Отец работал механиком в гараже. Кончила 4 класса. Кур 94. Примечание. Кур – коэффициент умственного развития. Любимцем в доме был старший брат, а на нее махнули рукой. Невзрачная, злобная, угловатая, в бессменном ортопедическом ботинке, она с ранних лет сознавала свою отверженность. «Суду представлены свидетельские показания», — продолжал адвокат, выдержанный, мягкий, приятный человек. «Буквально с 1-го класса злобная, необузданная девочка. Есть письменные характеристики учителей, есть медицинские и психиатрические анамнезы. А главное, заключение невропатолога, которое, по мнению защитника, заслуживает особого внимания суда. Из него следует, что по результатам энцефалограммы больная страдает психическим заболеванием, способным кардинально менять поведение. У нее отмечались бурные эпилептического характера вспышки ярости. Отмечалась неадекватность эмоций вследствие мозгового нарушения. Из-за хромоты бедняжку травили, позже ее совращали подростки. Суд по делам несовершеннолетних представил ее распухшее досье. Ненавистница мать отказалась присутствовать на суде, якобы заявив, она мне не дочь, мы умываем руки. В 19 лет обвиняемая забеременела от женатого мужчины, через несколько месяцев вернувшегося в семью, к жене. Она отказалась добиваться усыновления и некоторое время жила с ребенком в Трентоне. Потом обосновалась в Флашинге, жила в людях, готовила, убирала. В один из выходных она познакомилась с обвиняемым подельником, в ту пору уборщиком в закусочной на Колумбус-авеню, и, решив сойтись с ним, перебралась в Монткам-отель на 103-й улице. Герцог знал это место. Его убожество шибало в нос уже с улицы. В открытые окна изливался темный смрад, постельный, мусорный, хлорный, клопоморный. С пересохшим ртом он тянулся вперед, напряженно вслушиваясь. Теперь показания давал судебно-медицинский эксперт. Он видел мертвого ребенка? Да. Ему есть что сказать по делу? Да, есть.